Глава 6. Светличный помог Трофиму выбраться из машины. Он присел перед сыном на корточки, попросив с замиранием сердца. «Сейчас ты познакомишься с дедушкой. Он очень болен и не сможет открыть глаза, но обязательно увидит и услышит все, что ты скажешь». «Как это?» – удивился мальчик, пристально глядя черными, как ночь, глазами в совершенно такие же, но чужого дяди. «У меня нет, дедуль», – маленький пальчик указал вверх. «И они смотрят на меня с неба». «Этот дедушка очень любит тебя». Павел замялся, сомневаясь, сумеет ли объяснить, не давя на чувства еще не созревшего узнать правду ребенка. «Так бывает, что их не два и даже не три, а больше». Мальчик обернулся к маме. Она молча кивнула, и этого было достаточно, чтобы поверить. Второй после отца авторитет давал добро на общение с неизвестным дедушкой. «Хорошо». Трофим ненадолго задумался и выдал условия, предполагая, что ждет его в доме дяди Паши. «Только пусть та строгая старая тетя, что была в гостях, не ругается и не трогает меня». Вот так. Мальчик отлично запомнил Тамару Викторовну и определил ее сущность. Нина надеялась, бывший муж не посчитает, что она научила ребенка. Светличный ослабил удавку галстука нервными пальцами, прокашлялся, хотел что-то возразить, но осекся, проглотив ком. Если бы много лет назад кто-нибудь защитил маленького Павлика от старших родственников его родителей, все в жизни могло бы пойти по-другому. Он прижал мальчика к груди, пообещав хриплым голосом: «Не станет. Я прослежу». Нина устремила взгляд в небо. 2 дня назад была возможность доказать, что ребенок ему очень дорог, но Светличный повелся на талантливую игру матери. Бросив всех и вся, забыв, что обещал раздать подарки, рядом с родителями его слово ничего не стоит. Жестко, не глядя на бывшего мужа. «Троша, мама идет с тобой и никому не позволит вас с Алисой обидеть». Ребенок кивнул, соглашаясь с железным доводом, расцветая улыбкой. Слову матери он верил на все 100%. Пикающий аппарат жизнеобеспечения, живые графики на приборе, прозрачная маска с кислородом на синих губах, пожелтевшее, скукоженное лицо, совершенно седые, ставшие редкими волосы, худая, жилистая шея. Крепкие прежде руки поверх белой простыни, похожи на сжатые лапки куренка. Нина наблюдала, как бегают под сомкнутыми, почти прозрачными веками глаза Георгия Борисовича. Слова Павла казались правдой. Светличный старший слышал и даже, возможно, видел малыша, как две капли воды, похожего на его сына. Вот он, тот мальчик, о котором всегда мечтал. Черненький внук с умными глазами. Только нет права его так назвать, и нет сил прикоснуться рукой к голове единственного наследника, носящего фамилию другого мужчины. Презренное имя мать и ребенок, от которого ей предлагали избавиться. Она не удержалась и, приблизившись к бывшему свекру, наклонилась, прошептав на ухо: «Вот оно как, Георгий Борисович. Я ушла без скандала, разборок и прочего и увезла то, что могло стать для вас смыслом жизни». Скривленный на бок рот чуть приоткрылся, обнажая беззубую челюсть. Слюна в углу рта того, кто совсем недавно считал себя правым ломать судьбы людей. Нина выпрямилась и произнесла громко вслух: «Я прощаю вас, и вы меня за все простите». Она положила ладони детям на спину, не сладко, и уж никак не надо долго находиться в комнате со спертым воздухом. Они шагали по длинному гулкому коридору первого этажа огромного, знакомого до каждой дощечки дома. Было ли ей тяжело? Наверное, но почти не было жалости. Слишком много непереваренных обид, чтобы она не говорила раньше. Можно простить за свои растоптанные годы, но никак не за ребенка. Незнакомое прежде чувство злорадства давлело. Павел хотел отца успокоить, умиротворить перед смертью. Она не удивится, если сейчас тот встанет, чтобы отомстить ненавистной провинциалке. Стоило ли приходить? Наверное, стоило, чтобы сказать то, что давно хотела выплюнуть в лицо Светличным. Одно из 100 000 зол на земле готовилось отойти к своему покровителю на сковородочку. Душа, совершенно полая внутри, скоро покинет белый свет, и лучше детей поскорее увести из проклятого богом места. Аиши нигде не было видно. Свидание с новой женой мужа так и не состоялось. Прислуга была совершенно новой, не пахла вкусной выпечкой Тоси. Расспрашивать, кто готовит у Павла, она не стала, молча прошествовав до Мерседеса, оставленного во дворе особняка. Излишне любопытный взгляд охранника у ворот, уставившегося на точную копию хозяина рядом с красивой шатенкой. Она подождала, пока Павел простится с детьми, чмокнула его в щетинистую холодную щеку и, пожелав «держись», следом за детьми села в машину. Они отъехали от дома на несколько километров, прежде чем Трофим осмелился спросить, прерывая затянувшееся молчание укутанного в тишину салона. «Мама, а те два дедушки тоже были такими страшными?» Нина поперхнулась слюной и, только прокашлявшись, ответила. «Нет, мой хороший, у этого дедушки на лицо вылез его характер. Еще через пару минут». «А так бывает?» Пытливый взгляд человечка, познающего мир взрослых людей. «Бывает, зая, еще и не такое бывает», объясняла она как могла. «Нельзя делать людям плохо, это всегда вернется. Я никогда не стану таким». Лиска, гордившаяся, что едет на переднем сиденье, презрительно фыркнула. «Он еще 2 года назад был другим». «Каким?» Вопрос за вопросом от растерянного, даже напуганного мальчика. «Таким же, как ты». Тяжелый взгляд матери в зеркало заднего вида, с осуждением покачивания головой. Готового разреветься Трофима успокоила та, что обидела непонятным для него сравнением. «Я пошутила». Нина услышала звук СМС, но не стала смотреть, что написали с незнакомого номера. С детьми в машине она старалась не отвлекаться на телефон. Еще одно СМС и следом еще 3 непрочитанных и без ответа. Она съехала возле заправки на стоянку. Весь день ждала сообщения от друзей Стаса. Может, они ответили с нового номера? Она чувствовала, как краснеет лицо и сводит узлом живот. Читать было больно. Не за себя, а за ту красивую девочку, что сидела сейчас, уткнувшись в подушку в спальне и ревела белугой. По-другому быть не могло. Такое пишут в отчаянии. «Не отбирай его у меня. Я не смогу без него жить, пожалей. У тебя есть все, у меня, кроме него, ничего». Не надо было подписываться. Нина прекрасно понимала, от кого эти рвущие душу записки и о ком идет речь. Страшно, обидно за всех женщин, и не знаешь, чем и как помочь конкретно этой. Чужие тайны она открывать не будет. С другой стороны, ей же удалось забеременеть от Павла. Может, просто нужно время? Аише пришлось узнать ее номер, возможно, тайком найти в телефоне Павла. А кем она там была раньше записана? Любимая кошка. Что чувствовала бы шатенка, прочитав это и увидев ребенка один в один, похожего на родного папу? Нина представила, как красавица чеченка тайком наблюдает за ней и мальчиком из окна. Она качала головой, ловя непонимающий взгляд дочери. Не хотелось бы для себя такой участи. Она размяла пальцы, прежде чем написать. «Все в прошлом. Он мне не нужен, не переживай. Павел любит тебя. И ребенка родишь обязательно, просто нужно время». Шатенка отправила короткое письмо и подписала нового абонента в записной книжке телефона, Аиша. Делить с новой женой бывшего мужа ей незачем. Захотелось согреться душой рядом с кем-то уютно теплым. Кто может быть лучшей подушкой, чем Юлька? Она спросила детей. «Заберем Клима и заедем с Юлей в кафе, где есть игровая комната. Мороженое хотите?» Дружная «Да!» и поднятые в потолок глаза Лиски. Девочка не отказалась, как сделала бы еще год назад. Робкий вопрос, как бы вскользь. «А дядя Олег приедет?» «Не знаю». Нина пожала плечами. «Наверное». Блеск в голубых глазах. И что с этим делать? Влюбленность девочки в мужа крестно не проходила, и это начинало пугать. Она врубила любимый всеми рок, подумав. А еще говорят, что Лиска характером в маму. Знал бы об этом Стас. Бероев приехал через пару часов. Уже успели поесть, поболтать, поиграть с детьми. Насмеялись вдоволь. Юлька сияла, тиская мальчиков. Лиска не давалась в руки. Она следила из-под тишка за красивой блондинкой. Расспрашивала мимоходом о Бероеве и, открыв рот, слушала о его последнем приключении с расследованием. Жена предмета девичьего увлечения не подозревала, какие страсти кипят в сердце 12-летки. Олег накинулся на заказанный для него ужин. Лишь через 15 минут, согласившись участвовать в общем разговоре. «Что там партнеры Стаса молчат?» Нина тяжело вздохнула, ожидая и в то же время боясь узнать правду. пока не ответили. Начинаю нервничать». «С чего? Никуда не денутся. Долю Стаса будут присылать каждый месяц. Я разговаривал с ними неделю назад. Друзья они в самделишные не кинут». Она крутила ножку бокала пальцами двух рук, явно нервничая. «Я не об этом». «А что тогда?» Никак не успокаивающим тоном. «Вдруг и с ними тоже что-то случится, мы же не знаем». «Прекрати нести пургу», – перебил брюнет, подмигнув трущейся неподалеку от стола Лиски. «Если целью был бизнес, давно бы выдвинули требования, тут что-то другое». Он потягивал горячее ароматное кофе, а Нина мелкими глотками цедила вино, решив вызвать трезвого водителя. «Я сделал запрос по испанке, негласный», – продолжил Олег. «Посмотрим, что есть на Луну в сетях». Он осторожно заправил светлую прядь за ушко жены, одарив бизнес-леди влюбленным взглядом. Фырканье Алисы привлекло всеобщее внимание. Та развернулась спиной к друзьям и направилась срывать раздражение на братьях. «Чего это с ней?» ФСБшник отодвинул пустую чашку. Нина усмехнулась, размышляя, стоит ли говорить. Но Бероевы сами скоро заметят настойчиво любопытные взгляды подростка в пубертатном периоде. «Сохнет она по тебе, Олежек». Она рассмеялась, наблюдая, как челюсть бывшего поехала вниз. Не съязвить не смогла. «По наследству, видно, передалось, а раз так, то скоро пройдет». Юлька обняла мужа за плечи, прижавшись большой грудью к спине. «Не, мы больше по тем, кто постарше, да, Бероев?» Нарочито ревниво шипела она на ухо. «Малолетки нам не нужны». «Меня кроме тебя вообще никто не интересует». ФСБшник поцеловал кончики пальцев жены, объясняя обеим язвам сразу. «А у Лиски на самом деле все скоро пройдет, ей просто не хватает отца». Он подхватил на руки прибежавшего из игровой Трофима. Мальчик радостно повизгивал в тисках объятия крестного. Два взгляда серых и голубых глаз сверлили ушедшего от разговора брюнета с ребенком. Один с умилением, второй с мелькнувшей на секунду тоской. Телефон на столе завибрировал. Нина схватила его со столешницы и выдохнула с облегчением, нажимая на присланный файл. Наконец-то. Она покраснела во второй раз за день, но сейчас в лице не было жалости. Шатенка достала из сумки файл и, вытащив из него фотографию, протянула вместе с телефоном Бероеву. «Одно лицо», – констатировал тот, покачивая головой. «Не подводит меня пока чуйка. Не зря заказал собрать на нее досье». Он вскинул голову, сверля бывшую взглядом. Азарт гончий в зеленых глазах. «Что там с твоим миллиардерчиком?» «Сказал, что встретится». Она набросала цифры на обратной стороне фото. «Набери предварительно». «Обязательно». Бероев разглядывал подругу жены, поддержав без сисюканья. «И прекрати краснеть и бледнеть. Найдем твоего красавчика Белобрысова». Она тяжело вздохнула, объясняя причину смятения. «Видишь, позади испанки стоит метис». Бровь ФСБшника взлетела вверх. Он протянул. «Ну и?» «Этот человек помог мне в разводе с первым мужем. Мой свидетель в гражданском суде». Она выдула воздух через щеки. Благодаря его фотографиям я смогла прижать к стенке светличных. Бероев хмыкнул, покачивая головой. Длинные пальцы скребли подбородок. Он внимательно вглядывался в снимок, увеличив на весь экран изображение смуглого лощеного лица. «Интересное кино вырисовывается», —